Глава 55. Мы неспешно спустились с холма и подошли к епископским воротам. Течение уже успело унести прочь тела убитых, но несколько десятков трупов по-прежнему лежали на земле и на мосту. Взглянув на залитые кровью булыжники, я вспомнил день накануне нашего отъезда из Лондона, несчастного шотландца, едва не убитого рассвирепевшими солдатами капитана Друри. С бешено колотящимся сердцем я вглядывался в лица убитых, опасаясь увидеть среди них Нетти или Эдварда Брауна. К счастью, этого не произошло. В большинстве своем люди были поражены стрелами. От тех, кто был буквально разорван на части пушечными выстрелами, я в ужасе отводил глаза. На нижнем этаже сторожевой башни и на земляных валах, возведенных прошлой ночью, уже стояли караульные из числа повстанцев. Вход в сторожевую башню охраняли трое часовых, вооруженные алебардами. Они спросили наши имена. Когда мы назвались, один из часовых сказал: «Пропустите их, они помогали капитану Кэту на судах». Миновав башню, мы оказались на Холм-стрит. На мостовой лежало множество мертвых тел. Никого из моих знакомых среди них не оказалось. Трактир «Голубой кабан», в котором Барак жил во время выездной сессии суда, был открыт. Торжествующие повстанцы пили за столами пиво. «Я бы тоже не отказался глотнуть пивка», — умоляюще протянул Барак. «Не сейчас, Джек. У нас слишком много дел». Он скорчил недовольную гримасу, однако не стал мне перечить. Раненые, опираясь на руки своих товарищей, брели в сторону площади Тумланд, и мы с Бараком двинулись в том же направлении. Мне не терпелось узнать, какая участь постигла Николаса. К тому же я хотел навестить Изабеллу, семейство Брауна и, если будет такая возможность, Джона Болейна. Кстати, вполне вероятно, что там же, в Норвичском замке, находится сейчас и Николас. «Дорогу! Дорогу!» — закричали впереди. Отскочив в сторону, мы увидели с полдюжины пушек, стоявших на повозках, запряженных лошадьми-тяжеловозами. Отчаянно громыхая, повозки проехали мимо нас к воротам Норриджа. Вне всякого сомнения, то были городские орудия, ставшие трофеями повстанцев. Последней ехала повозка, груженная бочонками. Двигалась она медленно. Возницы и сопровождающие то и дело кричали: «Прочь с дороги! Мы везем городской запас пороха!» «Как видно, наши сторонники в Норридже знали, где городские власти хранят порох», — заметил Барак. Мы оказались в квартале богатых домов, окруженных садами. Кое-где его жители, по виду явно джентльмены, робко выглядывали на улицу, пытаясь понять, что происходит. Повстанцы, направлявшиеся в сторону площади Тумланд, осыпали их оскорблениями, называя предателями дела реформации, расфуфыренными павлинами и прочими уничижительными именами. Молодые парни, спустив штаны, выставляли на показ голые задницы. Какой-то подросток подбежал к старику с сурово поджатыми губами, сорвал у него с головы шляпу с перьями и нахлобучил ее на себя. Выходка эта была встречена хохотом и улюлюканьем. Состоятельные горожане, растерянные и испуганные, спешили скрыться за воротами своих домов. «Мы еще до вас доберемся!» — кричали им вслед. «Скоро вам придется примерить кандалы!» Пониже, надвинув свою дешевую потрепанную шляпу, я ускорил шаг. На площади Тумланд шумела огромная толпа. Ворота всех домов, включая трактир «Девичья голова» и особняк Рейнольдса, были заперты, ставни на окнах опущены. Возле собора городские цирюльники перевязывали раненых. В человеке, облаченном в темную мантию, я узнал доктора Беллиса, который столь успешно лечил меня после падения с эшафота. Всеобщее внимание, впрочем, было приковано к другой стороне площади. На ступеньках дома, расположенного неподалеку от особняка Рейнольдса, стоял Роберт Кэт. У самых дверей замер высокий мужчина с вьющимися белокурыми волосами. Олдермен Августин Стюарт, хозяин дома. Чуть в стороне несколько хорошо одетых джентльменов, возможно, членов городского совета, сбились в кучку под охраной повстанцев с алебардами. Еще одного джентльмена повстанцы тащили по булыжной мостовой, подгоняя тычками. Через минуту он присоединился к остальным. «Изменники!» — кричали в толпе. «Смерть им! Убьем их, как они убивали нас!» «Нет!» — рявкнул Кэт. Норриджские дворяне будут преданы суду, точно так же, как и сельские землевладельцы. Те из них, кто будет признан виновным, отправятся в тюрьму. «В Библии говорится, око за око, зуб за зуб!» — крикнул из толпы один из доморощенных проповедников. «Нет!» — вновь ответил Кэт. «Христос сказал, что эти слова из Ветхого Завета более не имеют силы. Отведите этих людей в лагерь и заприте во дворце графа Суре. В самом скором времени мы будем судить их у дуба реформации. Не трогайте мастера Стюарда. Он останется здесь». Кэт кивнул караульным, и они увели пленников прочь. По толпе пролетел ропот недовольства. Благодаря своему авторитету, воле и решительности, а также прекрасному знанию Библии, Кэт снова одержал верх, но на сей раз это далось ему не так легко. Кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел Нетти, сидевшего на тротуаре. Рядом с ним стоял Гектор Джонсон. Старый солдат был цел и невредим, а предплечье Нетти стягивала самодельная повязка, насквозь пропитавшаяся кровью. Оба они тщетно пытались успокоить Саймона Скамблера, тощее тело которого сотрясалось от рыданий. Мы бросились к ним. «Слава богу, вы все живы!» — с облегчением выдохнул я. «Что случилось, Саймон? Ты ранен?» «Этот малый еще не дорос до того, чтобы воевать», — проворчал Гектор Джонсон. «Его попросили привезти в город лошадей, чтобы доставить в лагерь городские пушки. Стоило парню увидеть убитых, его со страху вывернуло наизнанку, а теперь, сами видите, ревет, как теленок». «Меня тоже едва не вырвало, когда я это увидел», — признался Нетти. «Но разнюниться подобно Саймону — это уж слишком. Теперь всем ясно, что он трус и ничего больше». Я взглянул мальчику прямо в глаза. Мое присутствие, казалось, несколько его успокоило. «Ты сильно испугался, Саймон?» — участливо спросил я. «Да», — пробормотал он сквозь слезы. «Это было ужасно. Прежде я и думать не думал, что людей можно вот так разорвать на части, словно баранов, которых забивают в лагере». «Разве ты не знал, что человеческие тела устроены так же, как и тела животных?» — покачал я головой. «Правда, в отличие от зверей, мы наделены бессмертной душой». «Теперь я тоже буду бояться, что развалюсь на части», — прошептал Скамблер. «Хватит уже скулить! Люди, которые погибли сегодня, были не баранами, а отважными солдатами», — пристыдил мальчугана Гектор Джонсон. Однако взгляд его был полон скорее сочувствия, чем раздражения. Оглянувшись, я увидел, что к толпе, окружившей Кэтта, присоединилась группа городских жителей. Выяснилось, что они знают, где находятся норриджские склады оружия, и предлагают показать их мятежникам. Отряд повстанцев по приказу Кэта немедленно отправился вместе с ними. Когда они проходили мимо нас, один из городских парней толкнул другого в бок. «Гляди, Кэт ведь грязнули Скамблер. Я слыхал, что он отправился на Маусхолдский холм. Только, видать, и в лагере он остался таким же безмозглым сопляком, каким был всегда». Гектор Джонсон повернулся к юнцам с внезапной яростью. «Проваливайте отсюда, пока целы, недоумки! Иначе как бы вам самим не пришлось распустить сопли?» Чья-то рука, неожиданно коснувшаяся моего плеча, заставила меня вздрогнуть. Обернувшись, я встретил удивленный взгляд доктора Беллейса. «Адвокат Шардлейк?» — пробормотал он. «Глазам своим не верю. Я думал, вы давным-давно в Лондоне». «Мы с моими помощниками оказались в лагере на Маусхолдском холме», — после недолгого замешательства сообщил я. Доктор, казалось, лишившийся от изумления дара речи, переводил взгляд с меня на Барака, с Барака на Джонсона, с Джонсона на Нетти. «Вы оказываете помощь раненым?» — нарушил я молчание. «Да, меня привели сюда именно для этого», — проронил он, всем своим видом показывая, что помогает повстанцам не по собственной воле. «Почему этот мальчик так трясется?» — спросил он, взглянув на Саймона. «Он впервые в жизни увидел убитых», — пояснил Гектор Джонсон. «Значит, у него шок», — незамедлительно поставил диагноз доктор Беллейс. «Если хотите, я принесу настойку, которая поможет ему успокоиться». Он пристально взглянул на меня. «Вижу, мастер Шардлейк, вы двигаетесь намного свободнее, чем прежде». «Как это ни странно, походная жизнь пошла мне на пользу», — усмехнулся я. «Сэр, вам следует быть осторожнее», — прошептал врач, наклонившись к моему уху. «По Норриджу ходят упорные слухи о некоем горбуне, приспешнике капитана Кэта, который помогает бунтовщикам устраивать суды над состоятельными людьми». «В этих судах также принимали участие мэр города Код и олдерман Элдридж», — пожал я плечами. «Теперь, после визита королевского посланника, они и носа не покажут в лагерь», — возразил медик. Протектор выразил свои намерения достаточно ясно. «Вам нужно подумать о себе, сэр. Бегите, пока не поздно». Доктор повернулся к Нетти и осмотрел глубокую рану у него на предплечье. «Тебе нужно наложить швы, парень. Сейчас я займусь этим». Он раскрыл маленький саквояж, который был у него с собой, и извлек оттуда иглу, нити и склянку с маслом. Нетти наблюдал за ним, крепко сжав челюсти. Я посмотрел в ту сторону, где стоял Кэт. Большинство повстанцев, подчинившись его приказу, отправились на поиски оружия. Оружия в лагере по-прежнему было недостаточно. К тому же Кэт понимал, людям сейчас необходимо занятие, иначе бушующая в них ярость, вырвавшись наружу, может привести к самым опасным последствиям. Я заметил, что один из отрядов, двинувшихся в сторону города, возглавляет Майкл Воувелл. Поравнявшись со мной, он остановился. Глаза его сверкали от воодушевления. «Мастер Шардлейк, и вы здесь?» «Да, я пришел, чтобы разыскать своих друзей. По пути видел немало убитых. Благодаря городским беднякам наши потери не так велики, как могло бы быть», — заметил Воувелл. «В самый разгар битвы несколько человек пробежали по улицам с криками. К оружию неприятель ворвался в город. Половина солдат, сражавшихся у епископских ворот, бросились в противоположную часть Норриджа. Теперь наши враги поймут, что не такие уж мы деревенские олухи, да, парни?» «Я видел, как нескольких богатых горожан отправили в лагерь, чтобы предать их суду. Вам неизвестна участь вашего бывшего хозяина? Первое, что я сделал, ворвавшись в город, направил к его дому вооруженный отряд», — понизив голос, сообщил Воувелл. «Рейнольд сам открыл дверь. Нового управляющего он так и не нанял, а вся остальная прислуга — женщины. Но старый ублюдок сумел откупиться и остался цел и невредим. Не все наши люди бескорыстны». Я бросил взгляд на трактир «Девичья голова». Надо бы узнать, не пришли ли мне новые письма. «Вам вряд ли откроют дверь», — пожал могучими плечами Воувелл. «Дело в том, что в этом трактире заперт королевский посланник. Капитан Кэт приказал сторожить его, как зеницу ока. В любом случае, не думаю, что в Норридж на этой неделе приходила почта». «Ох, я слишком с вами заболтался», — спохватился он и, махнув рукой, увел свой отряд. Я взглянул на Саймона, который перестал дрожать и всхлипывать. Нетти, стиснув зубы, героически терпел боль, на лбу у него выступили капли пота. Медик продолжал сосредоточенно орудовать иглой. «Мастер Джонсон, когда доктор закончит, надеюсь, вы с Нетти и Саймоном вернетесь в лагерь», — сказал я. «Думаю, обоим мальчикам надо отдохнуть и прийти в себя. А мы с Бараком должны отыскать своих друзей». «Кто знает, что сейчас творится в замке?» — заметил Джек. «Может, стоит сначала навестить Джозефину Эдварда? Наверное, он уже вернулся домой». «Ты прав. Хотя придется сделать крюк, давай начнем с них». «Я хорошо управляюсь с лошадьми», — с пылом заявил Саймон и неожиданно расплылся в улыбке. «Ты прирожденный конюх, парень», — кивнул старый Джонсон. «В жизни не видел человека, который ладил бы с жеребцами лучше тебя». «Мастер Шардлейк, я хочу вам кое-что рассказать», — выдохнул Нетти. «В меня выстрелили близнецы, два молодых белобрысых парня. Уж, конечно, это были братья Болейн. Они стояли на городской стене вместе с солдатами. К счастью, стрела, которая в меня попала, из тех, которыми пользуются во время учебы, а не боевая. У нее не было загнутого наконечника, который разрывает плоть, и я сам смог ее вытащить. Другие парни тоже вытаскивали попавшие в них стрелы и отдавали их лучникам. Теперь никто не назовет нас трусами», — дрогнувшим голосом заявил он. «Да уж, этого не посмеет сказать никто», — кивнул я и угрюмо добавил. «Зря я думал, что близнецы удрали в Лондон. Если они остались здесь, мы должны их отыскать».